футболкой, шрифтом тонким, пропитана чем-то любимым, пряным и стойким, горьким на коже. Да, это заводит так. Все есть угощение, класс. Мы с тобой до утра. Обнимаю, слышу каждый шорох. Я в твоих чувствах, ты в моих сторис. Обнимаю, мы уснем не скоро. Твоими духами пропитаюсь снова. Субтитры.